Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать новеллу Антона Павловича Чехова «Рассказ госпожи Н». Вы услышите ее в исполнении народной артистки России Елены Маврикиной Грановской. Запись из фондов радио.